Глава 7. Будущее секса. Для радости или для размножения? С тех пор, как Homo sapiens начали задумываться о смысле различных явлений в своей жизни, ответов на этот вопрос в применении к сексу появилось множество. Привязанность, похоть, продолжение рода, удовольствие, статус. Но какой бы ни была ключевая причина в каждом конкретном случае, на протяжении тысяч лет размножение зачастую оказывалось слабо предотвратимым побочным эффектом. Конечно, и способы избежать попадания спермы во влагалище, например, презервативы из овечьих кишок, и довольно опасные народные методы прерывания беременности существовали всегда, но ни эффективностью, ни безопасностью они не отличались. Ситуация изменилась лишь во второй половине XX века, когда презервативы перестали ассоциироваться с распущенностью, а значит, покупать их стало психологически проще, и вдобавок появились гормональные контрацептивы, обеспечивающие защиту от нежелательной беременности, близкую к 100%. А это значит, что при желании стало возможным почти полностью контролировать деторождение. Маленькие таблетки с небольшими дозами женских половых гормонов изменили саму природу сексуальности. Люди смогли по-настоящему разделить секс для удовольствия и для размножения. И оказалось, это настолько разные пути, что и описывать их стоит по отдельности. Для размножения. Казалось бы, что может измениться в этом процессе, если назвать его основной целью размножение? Довольно многие, решая завести ребенка, просто перестают предохраняться, а в остальном их секс остается прежним. Но в ряде случаев, и это зависит не только от сложности с зачатием, но и от желания будущих родителей сделать все правильно, курс на репродукцию меняет не только секс, но и жизненный уклад в принципе. Даже полностью здоровой паре для зачатия может потребоваться до года, не говоря уже о том, что различные проблемы со здоровьем на этой стадии тоже не редкость. За год ожидания столь желанной беременности прочитать и написать на соответствующих форумах в интернете можно очень много. Именно поэтому репродуктивный секс по многообразию мифов и обрядов вокруг него становится похож на чрезвычайно сложный ритуал. Сайты, посвященные материнству, рекомендуют серьезно поменять привычки. Планирование беременности неразрывно связано с изменением образа жизни. Мало кто может похвастаться абсолютным отсутствием вредных привычек, здоровым питанием и наличием постоянных физических нагрузок. Здоровый образ жизни крайне важен, если вы пытаетесь зачать ребенка. Эта распространенная точка зрения звучит весьма сомнительно. Если бы беременность была доступна лишь людям, питающимся продуктами органического фермерства и пробегающим по паре километров по утрам, население Земли было бы не просто малочисленнее. Наш вид вообще не дожил бы до современности. Другие советы, касающиеся подготовки, пока только подготовки, к зачатию, регламентируют, какие лекарства не стоит пить, от каких средств бытовой химии отказаться, как изменить диету и режим дня. Дальше мы переходим к рекомендациям, касающимся самого секса. Расчет даты овуляции, измерение базальной температуры тела с помощью ректального термометра, расчет рекомендуемого количества половых актов в неделю, обычно советуют 2-3, чтобы сперматозоиды успевали созревать. Это стандартный набор. Кроме того, есть рекомендации по позам. Если подложить под таз подушку, пишут на порталах по материнству, внутрь пройдет больше спермы. С той же целью женщинам советуют поднимать после секса ноги вверх или как минимум полежать минут 15-20. Но мы не будем описывать все многообразие народных средств повышения вероятности зачатия, от расчета дней лунного календаря до использования травяных отваров. Об этом можно написать целую отдельную книгу. Все советы, приведенные выше, были собраны на никем не проверяемых сайтах, где среди авторов крайне редко можно найти врачей. Но справедливости ради стоит сказать, если обратиться к энциклопедии одной из самых уважаемых мировых медицинских клиник, Мэйо, выяснится, что далеко не все эти советы выдуманы обеспокоенными будущими родителями. Если вы хотите завести ребенка, не полагайтесь на удачу, напутствуют читатели врачи клиники Мэйо. А дальше можно найти список четких рекомендаций. Во-первых, нужно очень внимательно следить за овуляцией и не только измерять базальную температуру, но и обращать внимание на то, как меняются вагинальные выделения. Во-вторых, секса только в день овуляции недостаточно. Рекомендуемая частота половых актов каждый день или через день. Если так часто не получается, то после окончания менструации сексом надо заниматься по 2-3 раза в неделю. В-третьих, нормальный вес – залог отсутствия проблем с овуляцией, и поэтому важно его поддерживать. В-четвертых, нужно отказаться от определенных привычек, а именно от курения, злоупотребления алкоголем и кофе, а также от интенсивных физических нагрузок, они тоже снижают функцию яичников. Что же здесь остается про сам секс и радость от него? Конечно, все индивидуально. Но одна из обитательниц мамского форума рассказала, что врач в женской консультации напутствовал ее так. Помнить нужно о главном. Секс для нее теперь работа, и выполнять ее надо хорошо. Метафора неизвестного доктора подытоживает все приведенные выше рекомендации. Репродуктивный секс – процесс, ориентированный на результат, требующий ответственности и соблюдения ряда правил. И если вам при этом удается получать удовольствие, что ж, вы счастливчик. Такое удается не всем. Для удовольствия. В прошлом определение секса звучало весьма просто. Все, что включает в себя контакт гениталий, в совсем уж доисторические времена исключительно мужских и женских, называется сексом. Это определение, за исключением указания пола участников, сохранилось и в современных медицинских справочниках. При всей простоте назвать его исчерпывающим сложно. Оральный секс, анальный секс и тысячи других вариантов того, что вызывает сексуальный отклик и рассматривается участниками как интимное взаимодействие, оказались за бортом. Сбрасывать их со счетов во времена, когда секс был нацелен в основном на воспроизводство, было закономерно. Но сегодня, когда большую часть времени люди занимаются любовью, не планируя заводить детей, фокусироваться на контакте гениталий как минимум странно. Для того, чтобы получить сексуальное удовлетворение, гетеросексуальному мужчине не обязательно нужна живая женщина. В его распоряжении есть порно, мастурбаторы и собственные руки, не говоря уже об экспериментах с яблочными пирогами и другими случайными предметами. Этот принцип работает и в другую сторону. Привычка рассуждать о сексе в терминах проникновения привязывает нас, хоть уже и не так однозначно, к необходимости участия пениса, что на практике далеко от правды. И это неочевидное для большинства откровение, к счастью, уже начинает проявляться в массовой культуре. Любовная сцена между девушкой по имени Мисандея и героем, пережившим кастрацию, в популярном сериале «Игра престолов» произвела настоящий фурор в интернете. Напрашивается мысль, что современный рекреативный секс больше связан не с особенностями физиологии, а с тем, что происходит в голове и нервной системе в целом участников. Воспринимают ли они происходящее как сексуальное приключение? Испытывают ли возбуждение? Получают ли удовольствие? При таком подходе сексом можно считать очень многое. От облизывания пальцев партнера до классического петинга. А можно пойти еще дальше. Современные технологии позволяют заниматься секстингом, мастурбировать при включенной веб-камере и даже обзавестись парой гаджетов, вибратор плюс мастурбатор, синхронизировать их, находясь на разных континентах, и чувствовать прикосновение партнера на расстоянии. И если мы поставим на первое место не анатомические подробности, а ощущения и психические процессы, все это ничуть не менее полноценный секс, чем то, что происходит при выключенном свете между двумя представителями какой-нибудь религиозной общины, где люди придерживаются самых традиционных представлений о занятиях любовью. А значит, нет необходимости гоняться за каноническими вариантами коитуса. Можно расслабиться и получать удовольствие всеми доступными способами. Вдохновляющая мысль, не так ли? А что дальше? Представьте, что вам страшно нравится готовить десерты. Вы вдохновенно печете наполеоны и меренги, взбиваете белки и раскатываете тесто. Все это доставляет вам огромное удовольствие. В какой-то момент ваш ребенок возвращается из школы и говорит, что к ближайшему большому осеннему балу главным поставщиком сладостей для всей школы будете вы. Он обо всем договорился. После этого он гордо передает вам список того, что непременно должно быть на праздничном столе, с указанием, какие пищевые аллергии есть у части школьников и что некоторым нельзя есть из-за религиозных ограничений. Вы понимаете, что готовить всю эту гору сладостей надо параллельно, иначе вы не успеете, причем в определенном порядке. И в нужный день беретесь за дело. Вам надо следить, чтобы соевое молоко не попало в кувшин из-под коровьего, а орехи лежали подальше от противня с десертами для аллергиков, чтобы все шло в нужном порядке и не перепуталось. Словом, вы трудитесь. Придет ли вам в голову сожалеть, что за всей этой горой работы у вас нет ни сил, ни времени получать удовольствие от процесса? Вряд ли. Скорее всего, через месяцок-другой вы приготовите небольшой пирог исключительно для себя, и уж тут насладитесь процессом как следует. А может быть, вы даже решите схитрить и доверите готовку горы сладостей для школы знакомой пекарне. Такая развернутая метафора помогает объяснить, как обстоят дела с репродуктивным и рекреативным сексом сейчас и что может поменяться в будущем. Конечно, в мире довольно много женщин, которые беременеют случайно, и пар, которые просто перестают предохраняться, и ребенок появляется прямо по расписанию. Но много и тех, для кого зачатие – настоящая работа, сопряженная со стрессом, дополнительными условиями, долгим ожиданием. И переживать в таких случаях из-за того, что секс перестал приносить удовольствие, примерно то же самое, что и волноваться, когда готовка тысячи эклеров не радует так, как приготовление 5. Именно поэтому, говоря о будущем секса для размножения, логично предположить, что минимизация стресса и максимизация результативности – это именно то направление, в котором будет развиваться эта область существования. Уже сейчас появилось довольно много вспомогательных репродуктивных технологий, и они будут множиться и дальше. Вряд ли люди когда-либо перестанут вовсе заниматься сексом ради размножения, а вместо этого появятся гигантские фабрики по производству детей. Даже если кто-то и перейдет на полностью искусственные методы, любители олдскула всегда останутся. Но велика вероятность того, что будущие родители смогут упростить зачатие с помощью высоких технологий и продолжить наслаждаться близостью без изнурительной борьбы за репродуктивный результат. А что насчет рекреативного секса? Он тоже меняется, хоть и по-другому. И дело не в новых поколениях секс-роботов и супервибраторов, а в самом понимании процесса. В профилях на англоязычных сайтах знакомств нет-нет, да и встречается аббревиатура Triple G. Она означает Good Giving Game, то есть качества, которые определяют хорошего любовника. Он хорош в постели, уделяет партнеру или партнерше симметричное количество времени и способен поддержать игру. Впрочем, восприятие секса как игры возникло не только с появлением этой аббревиатуры, оно намного старше. В России об этом рассуждают пока в основном секс-гики, но чем дальше, тем шире распространяется такое сравнение. Ведь если убрать из секса репродуктивную функцию, пусть и временно, если отказаться на минуту от идеи секса как некой мистерии между двумя влюбленными, то остается именно игра, некая активность, которой люди занимаются для удовольствия и так, как им это нравится. И неудивительно, что с развитием технологий возможности играть в нее становится все больше и больше. Давайте перейдем к обзору этих технологий в очень условном порядке их появления.